Глава 4. Осталось немного. Только этой мыслью я живу, выдавливая из себя каждый шаг. Ноги уже ватные, мышцы болят, а Юрка орет все чаще. Кажется, ему эта тряска тоже не по душе. Вторую руку я решаю не травмировать. Уверена, что сбегать надо, когда наберусь сил, а малыш войдет в стабильный график кормления. Тогда можно что-то планировать. А сейчас главное внимание не привлекать, чтобы у него не было повода проверить, об какие части моего тела еще можно потереться. Вон и живот, он теперь мягкий. Долго еще? Все-таки решаю спросить, когда мои кроссовки, приличные, фирменные, но явно не приспособленные к таким походам, вдруг начинают рваться. Не знаю. Застывает он и резко прислушивается. Я сама чуть не падаю, тормозя и чуть покачивая малыша. Он не кричит, только поднывая. Теперь и я слышу треск веток и разговоры. Спасение или опасность? Бросаю взгляд на напрягшегося Булата и не знаю, что подумать. Либо он боится, что его обратно заметут, либо что снова побить могут. И второй вариант гораздо опаснее. Нутром чувствую. «Ты моя жена», — бросает он, а я киваю. Я даже не планировала кричать обратное. Только не в глубоком лесу, неизвестно где. Я на автомате жмусь к тому, кто реально может меня с малышом защитить. Особенно, когда из-за деревьев показываются двое. Добрый день. Спасение. Лесники. А вы тут какими судьбами? Гуляете? Да, жена родила на днях. Хотим укрыться от всех. Недалеко же было поселение. Да, в километре. Хотите, мы вас проводим? Вы же, наверное, устали. Я от облегчения станцевать готова. Но Булат качает головой. Она у меня спортсменка, километры сами пройдем. Тем более вы, наверное, спешите. Я слышал, туристы часто разводят костры. Да, прямо беда с ними. Говорит тот, что постарше, и, тепло улыбаясь, на меня смотрит. Можно посмотреть на малыша? У меня у самого внук недавно родился. Нет, примета плохая. Не подпускает ко мне. Боится, что расскажу, веревку прячет. Как дать знать, что я в опасности? А если он с ними справится? Они не выглядят способными расправиться с таким крупным мужчиной. Если вот только этот хилый бородач знает кунг-фу. Мы пойдем, кормить надо малыша. Хорошо, но мы еще точно увидимся. У нас магазин есть. Не весь что, но закупиться можно. Спасибо вам большое. Обязательно заходите. Оставляю я себе лазейку и улыбаюсь как можно шире молодому. Пусть думает, что я не самая верная жена. Ему тут в лесу особо выбирать не приходится. Молодой человек разве что слюной не давится, уходя. Он еще долго оглядывается на меня. «Не жалеешь парня», — завязывает на моей руке веревку Булат. «Поселение?» И не надейся, нам в другую сторону. Ты шутишь? Нет, еще 5 км. Ну не смотри на меня так. Зато потом, как ляжешь спать, как выспишься. На траве? Говорю же, домик. Не лакшери, конечно, но у тебя и выбора особо нет, верно? Верно. Или привал устроим. Можем даже тут переночевать. Оглядывает он меня, мою грудь, лифчик, который уже влажный от нескончаемого потока молока. Я тут же прикрываюсь ребенком. Нет-нет, 5 км, я же спортсменка. Это ты тоже из блога узнал? Да, надо же было на кого-то дрочить в тюрьме. Тянет он меня, а я со стоном снова шагаю вперед, поглаживая головку сыночка. И еще немного, малыш, еще чуть-чуть. А там дают выходить в интернет? Конечно. Не каждый день, но дают. Это лучше, чем постоянная поножовщина и изнасилование. О, какие подробности. А сам ты, то есть тебя тоже, ну... Я похож на девочку. Смотрит на меня из-под лобья, а я мельком оглядываю его выдающиеся мужские признаки. Обилие волос, высокий рост и острые черты лица, которые видны даже под его шерстью. Пожалуй, нет. То есть тем, кто похож, не везло даже с наличием интернета? Тем, кто похож, проще найти себе любовника. Тогда они будут в безопасности. У тебя тоже был любовник? Нет, зачем? Я же на тебя дрочил. Отворачиваюсь, чтобы не прыснуть со смеху. Идиот.